когда ее хоронили, была она вся не та. И не слезами прощальными дождем была мыта, кладбище молчаливо и тихо в осеннем лесу. Лишь сапоги выстукивают, несут, несут, несут. Торопливо землей забросали, устало сказали конец. Теперь далеко от промозглой осени, холода близких сердец. Отпевал ее ветер, старался один, как мог, на свежей земле белой отметиной, брошенный чей-то платок. И не слезами прощальными дождем был.